Учение о познании. Анаксагор переносит механическую точку зрения на возникновение ощущений у высших животных и человека. Так подготавливается переход от физики через физиологию к учению о знании. При этом, в противоположность Эмпедоклу, который полагал, что мы всегда ощущаем и воспринимаем подобное подобным, Анаксагор, сходный в этом отношении с Гераклитом, утверждает, будто мы воспринимаем противоположное противоположным. По мнению Анаксагора, сообщает Теофраст, ощущение происходит благодаря противоположному, так как подобное не действует на подобное. Маковельский, Досократики, том 3, страницы 147-148. При этом Теофраст поясняет, что Анаксагор пытался определить каждое ощущение особо, то есть у него была теория, определявшая специфические условия каждого из видов ощущений. Согласно этой теории, например, мы видим благодаря отражению предметов в зрачке. Это отражение, по его мысли, падает не на одноцветное, а на противоположное по цвету, так что всегда мы ощущаем противоположное. Отражение происходит днем, потому что причина отражения есть свет. При этом преобладающий цвет скорее отражается на противоположном, там же. Механистический характер теории ощущений Анаксагора привел его к выводу, что наши ощущения всецело пассивны, страдательны. Всякое ощущение сопровождается страданием. Это утверждение Теофраст считал следствием из основной гипотезы Анаксагора, ибо все неподобное, несходное и противоположное при соприкосновении вызывает страдание, явным же это страдание делается благодаря продолжительности и силе ощущений. В процессе познания, как и следовало ожидать, Анаксагор приписывает большое значение деятельности ума. Так элементарные материальные частицы мы постигаем не непосредственно нашими чувствами, но догадываемся об их существовании только посредством ума. Мы не видим и не можем видеть семена вещей. Эти бесконечно малые частички, из соединения которых по Анаксагору слагаются все тела природы. Но мы знаем, что эти частицы существуют, так как к выводу об их существовании нас приводит ум. Об огромном успехе материалистической мысли Анаксагора говорит его поразительная догадка о значении, которое для развития человеческого ума имела рука. Относящиеся к этому вопросу суждения Анаксагора дошли до нас в совершенно достоверной передаче Аристотеля. В сочинении о частях животных Аристотель сообщает, что по Анаксагору человек является самым разумным из животных вследствие того, что он имеет руки. О частях животных, страница 151. При этом особенно интересно, что Аристотель, приведя это положение Анаксагора, полемизирует с ним со своей идеалистической точки зрения. Следовало бы признать, замечает Аристотель, что он, то есть человек, владеет руками вследствие того, что наиболее разумен из всех животных, ибо руки — суть орудия. Природа же, подобно рассудительному человеку, распределяет органы, давая каждый из них тому, кто может пользоваться им. Там же. К сожалению, мы не имеем текстов, опираясь на которые можно было бы сказать, как связывался в учении Анаксагора тезис о роли руки с его представлениями о роли чувств в познании. Во всяком случае, несомненно, что умозрительный характер гипотез Эмпедокла и Анаксагора о строении элементарных веществ и частиц природы должен был поставить перед философией вопрос о пределах того, что можно познать посредством ощущений. Гипотеза о возникновении тел в результате соединения мельчайших частиц очевидно вела к утверждению, что чувства, зрение, осязание и так далее не показывают нам непосредственно всего, что существует в природе. Чувства составляют необходимую основу познания, доставляют ему исходное содержание. Но одними чувствами познание ограничиться не может. Существование весьма малых частиц не может быть установлено прямо при помощи только внешних чувств. Неудивительно поэтому, что и Эмпедокл, и Анаксагор в их высказываниях относительно познания не раз отмечают недостаточность чувств и указывают на необходимость дополнить картину явлений природы, которую нам рисуют ощущения, картиной, которая может быть выяснена только при помощи ума. Конечно, ум опирается на показания чувств, но в своих суждениях об истинном бытии он идет дальше, глубже того, что непосредственно показывают нам в вещах чувства. Уже Эмпедокл признавал важность восполняющей деятельности ума, и тоже у Анаксагора. И у него мы находим попытку определить границы того, что показывают нам в вещах чувства, выяснить необходимость продолжения исследования природы уже не только с помощью ощущений, но и с помощью опирающегося на ощущения ума. Именно в связи с этой попыткой следует рассматривать взгляд Анаксагора на ощущения как на страдательные состояния. Ощущение — это то, что человек воспринимает в результате воздействия на свои чувства. Воздействие это от самого человека не зависит. По отношению к воздействию воспринимающая деятельность только страдательна. Намек на эту анаксагоровскую теорию восприятия имеется в так называемой этике Никомаха Аристотеля. «Животное всегда страдает», — пишет Аристотель, свидетельством чему служат физические теории, утверждающие, что зрение и слух сопряжены со страданиями, но что мы к ним, как они говорят, привыкли. Этика Аристотеля, Санкт-Петербург, 1908 год, страницы 143-144. У Анаксагора, сравнительно с его предшественниками, мысль о страдательной природе ощущений усиливается вследствие особенностей теории познания самого философа. В противоположность Эмпедоклу, который утверждал, будто подобное воспринимается подобным ему, Анаксагор полагает, что мы воспринимаем противоположное при помощи противоположного. Имея в виду это учение Анаксагора о страдательной природе ощущений, поздние античные писатели, особенно из школы скептиков, по-видимому, даже слишком усердно подчеркивали в учении Анаксагора мысль о недостаточности и слабости чувств. Вряд ли сам Анаксагор утверждал это так резко и так решительно, как можно было бы думать на основании сообщений о нем Секста Эмпирика. Этот философ-скептик около 200 года нашей эры собрал множество высказываний философов, предшествующих скептикам. Ему казалось, будто эти высказывания подтверждали истинность его собственного скептического учения. При такой подборке, стремясь собрать как можно больше аргументов в пользу собственного учения, он, естественно, мог преувеличить скептические тенденции предшествующих философов. Как бы там ни было, но у Секста мы читаем. Наиболее занимавшийся исследованием природы Анаксагор, обвиняя ощущения в слабости, говорит: «Вследствие слабости их, то есть ощущений, мы не в состоянии судить об истине», и считает доказательством их неверности незначительное изменение цветов. Маковельский, Досократики, том 3, страница 160. Дальше идет любопытный рассказ. «А именно, — сообщает Секст, — если мы возьмем две краски, белую и черную, затем станем по капле переливать из одной в другую, то то зрение не будет в состоянии различать маленькие перемены, хотя в действительности они будут иметься там же. Совершенно ясно, что Секст делает здесь вывод, идущий дальше того, о чем говорит цитируемый им текст Анаксагора. Анаксагор говорит только о недостаточности наших ощущений для того, чтобы воспринять слишком незначительные изменения в ощущаемом объекте, то есть непосредственно воспринять то, что мы могли бы назвать дифференциалами ощущения. Секст же делает отсюда вывод, будто Анаксагор обвиняет ощущения в слабости. Но дело не в обвинении ощущений в их принципиальной слабости, а в том, что по Анаксагору существуют такие изменения в объектах, которые по причине их крайней незначительности не могут непосредственно улавливаться нашими чувствами. Все же о таких минимальных изменениях способен судить ум. Может быть, именно в этом смысле Анаксагор говорит, что зрение есть явление невидимого. В полном соответствии со сказанным стоит принципиально важный гносеологический тезис Анаксагора. Частицы, из которых по Анаксагору состоят все вещи, и движением которых, а также соединением, образуются все тела природы, строго говоря, постигаются не чувствами, а только умом. Анаксагор ссылается при этом на те же наблюдения, которые легли в основу его гипотезы семян или подобы частных элементов, на явления, происходящие при усвоении организмами пищи и при превращении этой пищи в части и органы тела, в кожу, кости, мускулы и тому подобное.